Глава 13. «Юрий Евгеньевич, Магадан!» Водитель затормозил, машина остановилась. Колосов открыл глаза и поправил съехавшую на лоб шапку. Начинался спуск к колымской столице. Внизу огнями сверкал поселок. Над крышами ползли клочья дыма от котельных и заводских труб. Теперь поселок уже походил на город. Водитель остановился, почистил машину, сбросил телогрейку и надел чистую куртку с меховым воротником. «Давно не были в Магадане?» – спросил он Юрия. «Почти 2 года». «Дивно как-то. Не было ничего, и вон, пожалуйста. Город уже, честное слово!» – засмеялся он и взялся за руль. «Вам куда?» «Надо бы разыскать наших ребят, да кто знает, где их разместили». «Тогда в политотдел», – уверенно заявил водитель. Город был по-праздничному украшен плакатами, лозунгами, портретами. По улицам группами ходили делегаты конференции. Юра заметил группу молодых людей в национальных костюмах, расшитых бисером. Они шли медленно, постоянно останавливаясь и разглядывая каменные здания. Их удивлению не было предела. «Наверное, впервые попали в такой поселок», – подумал Юра и помахал им рукой. В политотделе дежурная выдала талоны на места в первой гостинице и в столовую. В коридоре гостиницы Юра натолкнулся на Варю Каширину из Аратукана. Она бежала с полотенцем и мыльницей и заметила его первой. «Юра, приехал? Иди в нашу комнату, а потом постараемся договориться и устроим тебя в нашем крыле. Мы уже все тут знаем». Он пошел за Кашириной в комнату. «Познакомьтесь, это наш аратуканец, наверное, слыхали, Колосов», и убежала. Юра не привык к такому многочисленному женскому обществу. Здоровался стеснительно, глядел из-под лобья. Краснощекая молоденькая якутка сидела на кровати и посматривала на него. «Где он мог видеть это лицо?» – мучительно вспоминал Юра. «Что-то знакомое», но далекое послышалось ему в ее голосе. Но сколько он не силился припомнить, все расползалось, как след на песке. Вернулась Варя и сообщила, что Юра может переходить в комнату рядом. Юра поднялся. «Где тут делегаты Юга?» – басил знакомый голос в коридоре. «Валерка, сюда, сюда, мы тут!» – Варя ввела Самсонова. «А, брат Юрка, ты уже здесь, да и я прикатил, как видишь». Усмехнулся он и сбросил котомку на первую попавшуюся кровать. «Валерочка, неудобно. Кровать чужая, а мешок твой...» Самсонов наклонился над узлом и стал счищать присохшую грязь. «И верно, не из бани. Но уж если он лежит, то какой смысл пачкать другую койку?» И, повернувшись к Варе, несколько удивленно спросил. «Это что же? Я тут с вами и должен жить?» Девушки заулыбались. Варя засмеялась. «Смешной, милый Валерик, ты все такой же, а уже давно бы пора». «Я тоже нахожу, да вот все некогда». Не дав ей договорить, согласился он и стал снимать шубу. «Да стой же ты, не здесь!» Варя попросила Юру забрать с собой Валерия. Колосов вернулся. Румяная якутка сидела в белой шерстяной рубашке со знакомой голубой каемкой на воротнике. Он сразу вспомнил юрту Гермогена и свой подарок девочке-подростку, проезжавшей с отцом на Тоскан. «Мария! Вот это здорово! Убей, никогда бы не узнал! Как выросла, похорошела! Молодец!» Девушка смеялась и поправляла воротничок. Оказалось, что она закончила тосканскую школу и собиралась уезжать в Ленинград в Институт народов Севера. Утром пошел липкий снег. С крыш падала капель, и мокрая обувь оставляла на тропинках темные следы. В клуб, где должна была проходить конференция, пошли все вместе. По дороге пели. Мария шла рядом с Юрой, напевала тоненьким голоском и поглядывала на шагающего впереди Самсонова. Валерка то и дело сбивался с шага, наступал на ноги, извинялся и удивленно разглядывал свои большие валенки. В клубе гремел оркестр. К подъезду со всех сторон подходили делегаты. Комсомольская организация Южного управления